277. Матерь Агни-йоги. Дух силен, но немощна плоть. И в борьбе силы духа с немощью плоти дух постепенно овладевает телом и утверждает свою власть над ним. Даже в малых вещах силою духа можно прогонять усталость тела, многие недомогания и зачатки болезней. Главное им не поддаваться и утверждать превосходство духа. Одни поддаются и раскисают при первой усталости, неудаче или заболевании. Другие борются против них до конца, наращивая тем свою психическую энергию и умножая тем силы свои. Тело умрет, а накопленная психическая энергия остается с духом в виде кристаллических образований, отложенных в чаше. Накопление чаши неотъемлемы во всех воплощениях.